Я первый раз встречаю рубежника, не боящегося смерти, к которой может привести его любопытство, ответил Любослав. Просто хотелось бы понимать, из-за чего я могу умереть. Может быть, ты узнаешь об этом в свое время, задумчиво произнес глава Чуров. Но не сейчас. Он протянул руку, и в ней оказался увесистый мешок с серебром. Прям реальный мешок, килограммов на 5. Это же сколько там бабла за какой-то истонченный осколок, хотя теперь стала действительно ясна причина, по которой чуры берут деньги за переходы. Короче, это почти как таргетированная реклама, только выхлопа больше. Анфалар взял монеты, после чего Любослав махнул нам рукой. Видимо, на чурском это значило «проваливайте». «Моему другу нужно в Скубгу», — произнес я напоследок. Глава чуров кивнул и указал на Огнеслава, мол, он проводит. Такое ощущение, что Любослав теперь не желал тратить на нас ни словечко. Молоденький чур вывел нас в коридор и дошел до одной из двери. За ней оказался другой представитель местной транспортной компании, с мощными надбровными дугами и заинтересованным лицом. Он не задал ни вопроса, Огнеслав сам кинулся к нему и что-то зашептал на ухо. Судя по тому, как вытянулось лицо чура, явно про нас. Анфалар, повернулся я к товарищу, прости меня за все, не стоит извиняться за то, что ты, это ты, ответил он, и все же я настаиваю, чтобы ты забрал назад клятву, ты по-прежнему остаешься мне братом и я сделаю все, если тебе понадобится помощь, но моя жизнь слишком опасна и непредсказуема, чтобы ты каждый раз пытался ее спасти, Матвей, хотел было грозно поспорить безумец, вот только грозно не получилось. После посещения изначального мира его стать словно ножом срезала. Да еще эти красные глаза, из-за которых Анфалар часто моргал, не внушали особого пиетета. Я настаиваю, если в следующий раз ты почувствуешь, что я умираю, не приходи. Уже одно существо пострадало из-за моей глупости. Я достал нож и полоснул себя по руке, после чего передал его Анфалару. Тот немного подумал, вздохнул, но все же сделал то же самое. Брат за брата, за основу взято. Мы скоро увидимся, Анфалар. Буду ждать, Матвей. И передавай привет Алене. Безумец подошел к чуру, вытаскивая со слова все, что могло понадобиться в путешествии. Отдал часть монет из мешка, и парочка исчезла. Я посмотрел на мелкого Огнеслава, который буквально сверлил меня любопытным взглядом, и вышел из комнаты. Настроение было поганым. А кого в этом винить? Дурацких чуров или свой дурацкий характер? Непонятно. Как правильно заметил Анфалар, нельзя перестать быть собой. Как законченный оптимист я пытался найти в этом хоть что-то хорошее. Что, как минимум я видел правь. Глава 8. Что случилось? Лицо Лео мало того, что вытянулось, так он еще и подскочил ко мне, схватив за плечи. Словно увидел живого мертвеца. Нет, я рад, что мой незабвенный телохранитель проявил эмоции. Только меня почему-то подобное серьезно напугало. Да ничего, зашли, вышли, приключение на 15 минут, ответил ему я. Матвей, ты точно в порядке? Да точно, точно. А что не так? Рубежник подвел меня к машине и указал на зеркало. Не так заключалось в том, что я внезапно постарел лет на 10. Хотя нет, скорее уж подвергся какому-то сильному излучению. Кожа потемнела и высохла, волосы обгорели, губы потрескались. Да, курорты Правского края подходят не всем. Если уж сами кроны с них сбежали, практически никому. Я чуть-чуть выплеснул хист и сразу заметил, как медленно, но верно все начало возвращаться на круги своя. Мне звонили, сказал Лео, будто бы стесняясь. Тебя вызывают к князю? Прямо вызывают, сиронизировал я. Как девочку, да. Интересно, оплата тоже будет почасовая, а в следующее мгновение тут же перестал тратить хист. Пусть буду выглядеть некрасиво. Мне почему-то думалось, что отпечаток прави окажется как нельзя кстати. Что до красоты, не жили богато, нечего и начинать. Зачем меня вызывал князь? Тут не надо быть семи пядей во лбу. Он знал, что необходимо делать с курицей, которая несет золотые яйца. Выжимать из нее все, пока та не сдохнет. А что при текущих реалиях именно так все и произойдет, я не сомневался. К тому же, зачем беспокоиться от курицы, если она приносит одни заботы? Случится с ней что, ну и не жалко. Небольшой профит с меня уже получили. Беда в том, что я действительно буду пахать на этого жадного дурачка, пока не окочурюсь. Сначала заедем в подворье. Так, Матвей, Леопольд, прости, не знаю, как тебя по батюшке. Скажу честно, мне срать с высокой колокольни на князя и на все, что с ним связано. Все, что хочет Святослав, хорошенько меня поиметь. Фигурально, конечно. И поверь, учитывая наши отношения, хуже уже не будет. Скажешь, что мне после пещеры надо было заехать в подворье и купить лечебные зелья. Хорошо, в Лиасе час боролись желание выполнить приказ государя и нечто, что можно было назвать эмпатией. Наконец он кивнул, только быстро. Я махнул рукой, мол, делай что хочешь. Лиа и сделал. Рванул с места так, что меня в кресло вжало. Хорошие отношения ко мне, это одно, а служба князю, другое. До подворья мы, можно сказать, практически телепортировались. А когда я вышел, мне захотелось сделать то же самое, что вытворяли пассажиры одного французского такси. Когда мы с Костяном были совсем малыми, то представляли, что у каждого будет белый Пежо. После фильма Люка Бессона считалось, что это самая гоночная машина в мире. Вот только с возрастом мы узнали суровую правду жизни. Кинематограф часто врет. А еще Костян вывел собственную формулу. Если ты покупаешь Рено, то спустя некоторое время умеешь ремонтировать даже вазовские машины. Если покупаешь Пежо, то умеешь ремонтировать Пежо. Чуть отдышавшись после красочного флешбека и легкой тошноты, я направился прямиком к артефактору, не обращая внимания на все остальное. Хотя в подворье действительно царило явное оживление, заключавшееся в первую очередь в том, что на центральной площади собралась толпа. Причем, не только людей, но и нечисти. Правда, непонятно, чего они пытались добиться, никто ничего не говорил. Просто стояли, мялись, ждали. Может, тут колбасу будут раздавать, в любом случае, у меня были дела поважнее. Да и князь ждет, наверное, не спит, не ест, все глаза выплакал по своему любимому рубежнику. Поэтому я уверенно направился к ближайшему зданию на площади. Степан Филиппович встретил меня без особого энтузиазма, хотя кивнул. Старый тертый калач, понимает, что даже от самых бесполезных клиентов может быть толк, а я все же не такой уж и бесполезный. «Добрый день, что там у вас снаружи?» – спросил я. «Здравствуйте, Матвей, воеводу ждут». Захожая нечисть распоясалась. «Это да, это беда», – ответил я, доставая со слова папку и кидая на прилавок. «Это что?» – на всякий случай спросил артефактор, хотя уже явно начал догадываться. Его выпученные глаза не могли врать. «То, о чем мы договаривались. Записи Морового. Может, он и хотел сказать что-то членораздельное, но у Филиппыча это просто не получилось. Он протянул свои пухлые шаловливые ручонки к папке, но я тут же положил на нее сверху ладонь. Только сначала нам надо все обговорить, Степан Филиппович. Самое важное, чему я научился от рубежников, никому нельзя доверять, и договор на хисте лучше всяких устных клятв. Конечно, конечно, заулыбался артефактор. Сразу видно делового человека. Я помню, что вам нужно. Пространственный артефакт многоразового использования, который нельзя обнаружить с помощью хиста. Все так, кивнул я. Я сделаю вам грандиозную скидку. Это я сделаю вам грандиозную скидку, огорошил я Степана Филипповича. Для знающего человека, эти записи, я пододвинул папку к себе, стоят очень больших денег. Да что там, наверное, их можно назвать бесценными. К сожалению, у меня нет времени, чтобы заниматься их реализацией. Поэтому я готов устроить бартер. Записи взамен на артефакт. Молодой человек, это немыслимо. Чуть ли не затрясся хозяин лавки. Вы хоть представляете, сколько стоит создать подобный артефакт? К тому же, я не могу опорочить свое имя. И клеймо. Вот клейма не надо. Подумайте, что будет, если чуры вдруг найдут эту штуковину. Что до цены, думаю, она много меньше, чем эти записи. Я даже не знаю, что там. Мне надо взглянуть. Нет, на этом и строится условие договора. Я могу лишь поклясться, что это все записи, которые остались у Морового. Так что, по рукам или мне поискать более изговорчивого артефактора. Что интереснее всего, люди не любят тех, кто похож на них самих. И чем больше эта схожесть, тем явственнее антипатия. Сейчас я чувствовал лучи ненависти, которые источал Филиппыч. Еще бы ему, жадному и скаридному лавочнику, выкручивали руки. Но вместе с тем артефактор был умным человеком. Глупый бы не задержался на центральной улице подворья. Сами понимаете, если там не окажется упоминание относительно способа создания артефакта, то сделка будет автоматически расторгнута, закончил я. Но если нет, артефактор еще немного подумал и кивнул. На этом и строился мой расчет, на его жадности. Он, наверное, искренне считает, что там куча полезной информации. Вполне возможно, но может быть и так, что там какие-нибудь разрозненные факты, не представляющие никакой ценности. Главное, чтобы были сведения об артефакте. «Еще не все», — сказал я. «Теперь по срокам. Можете быть уверены», — ответил Степан Филиппович. «Неделя и у вас будет нужный артефакт». «Два дня», — покачал головой я. «И то лишь потому, что я понимаю сложность его изготовления». «Два дня», — возмутился Филиппович, словно бы даже перестав дышать. «Да, и каждый день сверх этого будет оплачиваться вами в размере 1000 монет лунным серебром. Да что вы себе позволяете? Кажется, я все-таки довел толстячка до белого коленя. Фактически, конечно, до красного. Потому что бедняга так побагровел, что казалось, сейчас упадет с сердечным приступом. Я же не стал ничего договаривать. Просто забрал папку, убрал на слово и пошел к двери. Если честно, не знаю, откуда во мне взялась эта уверенность. Да что там, ее можно было назвать нахальством. Ведь всего раньше не проявлялось. Мотя Зорин, обычный слегка забитый пацан. Это почти аксиома. Наверное, всему виной усталость. Я так задолбался от всего, что не было сил больше играть и быть хорошим. Либо ты гнешь свою линию, либо тебя ломают. Не знаю, как это работает, но остальные чувствовали эту внутреннюю силу. Наверное, так стая шакалов отступает от раненого льва, который вдруг поворачивается и обнажает зубы. Конечно, Степан Филиппович не спросил, что за лев этот тигр, однако короткого. «Матвей, подождите, мне хватило. Не знаю, что за муха вас укусила. Условия довольно жесткие, но я не сказал нет. Извините, Степан Филиппович, но у меня нет времени ждать, пока вы созреете. Давайте хотя бы сойдемся на 500 монетах, 1000. Так у вас будет повышенная мотивация закончить все намного быстрее». Артефактор разве что зубами не скрипел. Однако нам все же удалось найти общие точки соприкосновения. Мы подтвердили наш договор клятвой и пожали руки, после чего моя ладонь убралась с папки, а Степан Филиппович торопливо развязал тесемки. Наверное, так жадно не вчитывался в буквы даже отец Костина, когда обнаружил какие-то забытые акции, на которые обменял билеты МММ. Я следил за выражением лица артефактора с не меньшей тревогой. Моя везучесть вполне могла помахать ручкой. Если вдруг выяснится, что я не смогу протащить стыня на ту сторону уже придуманным способом, то даже не знаю, что тогда делать. Договариваться с головой Чуров, что-то мне подсказывает, это будет нифига не просто. Однако пухлый артефактор, торопливо и жадно перебирающий листочки, с каждой новой секундой улыбался все шире, и даже стал кивать, видимо, сам себе. «Все будет», — наконец поднял он голову. «Я пока не вполне понимаю, как сбалансировать фокус граней, но сам принцип мне ясен. Надо изучить все поподробнее. Полагаю, там еще много чего интересного». Так, артефактор не ответил, но продолжил улыбаться. «Значит, я попал в цель. 2 дня», — напомнил я ему. «Каждый день после, 1000 монет. Матвей, подождите, оставьте хоть телефон». Улыбка сошла с лица артефактора, когда прозвучала сумма. «Да, умею я все испортить. Пришлось вернуться и черкнуть номер на клочке бумаги. Может, визитки завести, только что там писать? Матвей Зорин, рубежник, или Матвей Зорин, специалист по всякой чертовщине». Надо подумать, толпа снаружи не только не расходилась, но даже стала будто бы больше, а воеводы все не было. Мне вдруг захотелось остаться, однако что-то мне подсказывает, что с каждым новым часом настроение великого князя будет все хуже. Придется ехать сдаваться. О том, что мы действительно опаздываем, напомнил я. Причем, раз эдак 7, пока мы шли к машине. Вот ведь неуемный тип. Я все гадал, куда мы отправимся, на Крестовский или в особняк Брусницыных. И вообще ни разу не попал, потому что мы свернули на 7-ю линию и остановились, не доезжая до Большого проспекта. Что мы уже не просто торопимся, а жесть как опаздываем, я понял, когда Лео бегом выбежал из машины и махнул мне рукой. Пришлось догонять. Мы вломились в помещение, над которым висела гордая табличка «Аптека». Я даже осмотреться лишь мельком, все в дереве, рядом почти алхимический стол, ступки, восковая фигура какого-то деда. Так сразу не поймешь, настоящая аптека или очередная туристическая ловушка. Вот кого я точно разглядел, это множество кощеев, которые угрюмо взирали на меня. Лео торопливо кивал головой, приветствуя коллег, а сам добежал до дальней конторки. За ней оказалась одна дверь, потом вторая, и вот спустя каких-то секунд 15 я, Лео, в самый последний момент задержал один из телохранителей, оказался во внутреннем дворе обычного питерского дома, ну, почти обычного. Из неординарного здесь был разве что нервно вышагивающий взад-вперед князь, да странная обрубленная башня, хотя, по внешнему виду она походила на какую-нибудь столетнюю трубу котельной, темный кирпич цвета коричневой охры, даже, скорее, умбры, у основания мох, какими-то выступающими полосами сверху, о назначении которых я не имел ни малейшего понятия. Вообще, странное сооружение, если честно. Еще более любопытно, где эта башня находится, ведь здесь живут самые обычные чужане. Понятно, что сейчас они вряд ли нас видят, сколько тут хисто вокруг, но все же, здравствуйте, ваше величество, поклонился я. На Марата, двух Кощеев и Крона даже внимания не обратил, они тут для галочки, в качестве сопровождающих, и относиться к ним следует соответствующе. Где тебя носит? Я давно приказал явиться сюда. Простите, ваше величество, только чтобы спуститься из квартиры, мне понадобилось минут 20, не дрогнув, соврал я. После боя в пещере я чувствую себя не лучшим образом, еле стою на ногах. Святослав явно хотел ответить что-то язвительное относительно боя, который выиграл не я, однако еще раз скользнул взглядом по физиономии, потрепанный светом прави, и нахмурился. Ну вот, я же говорил, что лучше будет оставаться в роли бедного и униженного товарища. А вот Крон вдруг зашевелился, даже втянул носом воздух, словно от меня пахло чем-то нехорошим. Правда, по его нахмуренному взгляду я понял, что он сомневается в своей догадке. Думаю, стынь бы меня сразу выкупил. Я позвал тебя, чтобы дать новое задание, наконец произнес Святослав. Вот кто бы сомневался. Впрочем, я молчал, не пытаясь раньше времени лезть в бутылку. Это сооружение зовется башней Грифонов. Его некогда построил очень влиятельный рубежник. Причем, возводил по своим чертежам, а строители после пропали. Классика. Хоть бы один из наших в итоге оказался человеком. Так нет, всякий норовит чужан изничтожить. Хотя, великий князь не говорил, что это были чужане. Если башня до сих пор представляет такой интерес, значит, она зачарованная. Получается, и строители оказались артефакторами. Возможно, не самыми сильными, но все же, мне нужно, чтобы ты проник в нее и принес то, что содержится внутри. Осколок, кивнул я, и тут же встретился с гневным взглядом Святослава. Пришлось объясняться. Ваше Величество, оба ваших поручения заканчивались обнаружением осколков. Не надо быть семи пядей во лбу. Пусть так, нахмурился Святослав, явно не желавший говорить со мной на эту тему. Но мне нужно, чтобы ты вошел в башню Грифонов и принес мне то, что я хочу. Можешь просить любую разумную плату. Что-то мне подсказывает, что под разумным мы подразумеваем совершенно разные вещи. Он имеет в виду какой-нибудь сувенир из лавки, а я половину царства. Простите, ваше величество, но я не могу. Ты мой подданный, взорвался великий князь. Помни об этом всегда. Мне достаточно щелкнуть пальцами и тебя не станет. Исчезнешь, как забытое воспоминание. Спасибо хоть, что ни Святослав не собирался приплести мне пропаганду ЛГБТ. Этот человек точно бы смог. Насмотрелся всяких чужанских фишек. Что интересно, Марат, стоявший безмолвной тенью, скривился, как от зубной боли, и даже шагнул вперед, явно собираясь остановить взорвавшегося государя. Я его понимал, князь, это князь, но времена слепого повиновения давно прошли. Глупо ожидать, что твой подданный придурковато улыбнется и шагнет в огонь, если вдруг остальные рубежники узнают, что Святослав угрозами заставляет взяться за самоубийственное задание, вряд ли это даст дополнительных очков его популярности. Но в то же время я понимал, что он взялся за меня всерьез. Я, конечно, могу отказаться и ждать, что меня сошлют в жопу мира или показательно накажут, но стоит ли оно того, нужно время, и союзники. Я не думал отказываться, ваше величество, огорошил я Святослава. Ты не, он явно собирался продолжить спор, но неожиданно осекся. Что, я постараюсь выполнить ваше поручение, только не сейчас, посмотрите на меня, я развел руками, на что я сегодня способен, лишь умереть. После хтани нужно восстановиться. Мне сейчас даже думать больно. Мы и в подворье заезжали за лекарствами. Наверное, он все равно выяснит, что я делал. Да и маячок на месте, так что лучше проработать легенду. Я разве что лопухнулся, когда здоровым козликом вломился в аптеку. Но это можно списать как раз на эффект лекарства, который уже прошел. «Дайте мне немного времени», — попросил я, — «и мы вернемся к этому разговору». Тут великий князь совсем выпал в осадок. Он собирался биться и брать штурмом диковинный ларь, а тот взял и открылся. Только внутри оказалось немного не то, что Святослав ожидал там увидеть. Он повернулся к Марату, а тот медленно моргнул. Мол, да, хорошо, заключил великий князь. Мы вернемся к этому разговору через неделю. Ты огласишь свои условия, а я расскажу, что от тебя требуется. Спасибо. Могу я идти? Святослав недоверчиво поглядел на меня, явно размышляя, в чем причина моей покладистости. Я лишь делал страдальческое лицо, всем своим видом показывая, какие муки я испытываю, находясь на этом свете. «Иди», — махнул рукой он. Я повернулся, и чуть прихрамывая поплелся обратно. «Что ж, у меня есть неделя, чтобы спасти лихо и решить, как жить дальше». Глава 9. Нельзя сказать, что я сел возле окошка, налил себе чаю и стал ждать. Нет, в тот день, когда великий князь осчастливил новым квестом, так и было. Меня хватило лишь на то, чтобы приехать, помыться и свалиться спать. Ну да, ночью по старой доброй традиции пришлось проснуться, покорчиться от боли, но после я опять заснул и дрых до самого полудня. Обычно, когда слишком долго спишь, встаешь весь разбитый. Наверное, это одна из самых больших подлянок в жизни. Сон – лекарство. Я должен после него чувствовать себя как новенький, а не наоборот. Хорошо, что в этот раз все было не так. Мало того, что я вскочил полный сил, так еще и хист оказался заполнен почти до отказа. Судя по полупьяному Грише, которому Алена ничего не предъявляла, именно бес трудился надо мной всю ночь, не покладая рук, как бы двусмысленно это ни звучало. А вот приспешница серьезно беспокоила. Не стала язвить относительно моего внешнего вида, хотя прическа у меня была далека от идеала, в то же время не пила ничего вкусного и алкогольного, а просто сидела и смотрела в одну точку. Надо хоть туда телевизор передвинуть, чтобы как-то оправдать ее деятельность, точнее, бездеятельность. Причину подобного изменения я, если не знал, то о ней догадывался. Как только Анфалорот был домой, Алена как-то сразу поскушнела. Вот уж не думал, что брутальный воин с Кубги может задеть тонкие струны девичьей души. Нет, как правило, именно такие и нравятся самым обычным девушкам, подкачанные, немногословные, нордического вида. Нюанс заключался в том, что Алена не вполне обычная. Было решено попозже прибегнуть к не самому приятному для меня шагу, поговорить с приспешницей по душам. Хотя, если честно, я не знал пока еще, что ей предложить. Ладно, война план покажет. Может, я и не был хорошим стратегом, но вот кризис-менеджер из меня весьма неплохой. А пока вокруг вьются разные князья и триповы, кризисов хватит на век вперед. Так или иначе, я начал действовать. Перво-наперво поехал к девьим людям, где отношение ко мне изменилось кардинально. Меня пропустили без всяких допросов и лишних препон, тогда как Леа опять оставили за бортом. Но и внутри оказалось чудно. Я было направился к Шта, но меня остановил крохотный красавец, напоминавший чем-то Ефремова. Никиту, конечно, а не его отца. «Здравствуй, верный друг народа Девива, и вам не хворать. Слышали мы, что уходит из наших земель Волоты. Пусть еще не свернули лагерь свой, но не чинит препятствий нам. Дозволяют собирать цветы и растения, потому поговорить с тобой хочет Верховод Глы. Ну раз хочет, пожал плечами я. Глы уже ждал меня возле самого большого, пусть и весьма скособоченного дома. Не знаю, как там функционировало сарафанное радио, меня ведь действительно никто не останавливал, однако сработали девьи люди оперативно. Верховод Глы даже надел какой-то национальный костюм, теперь смахивая чем-то на предводителя команчей. Он вообще выглядел величественно, прям вылитый Янковский. Филипп, конечно, а не Иван. Приветствую тебя, верный друг народа Девива. Очень рада племя наше. Ну и еще минут 15 официальной части, где меня всячески хвалили и ментально ласкали. После чего Верховод вытащил какой-то свиток, изготовленный из кожи, и протянул мне. Как я понял, теперь во всех племенах Девива народа при предъявлении этого пергамента мне должны были всячески содействовать, торговать без наценок и всякое прочее. Под прочим Глы подразумевал, что каждая возлежать с тобой за честь сочтет, а некоторые крохотные девки-девки действительно строили глазки. Но я решил пропустить это предложение мимо ушей. Самый страшный кошмар, когда засыпаешь с красивой женщиной, а просыпаешься с крокодилом, а тут два в одном. Я лишь напомнил, что ожидаю скорейшего восстановления торговли с зеленухами, на что Глы заверил, что никаких особых проблем с этим не возникнет. Забавно, но несмотря на всяческие поощрения, никто даже не сказал мысленного спасибо, жлобы. Зато вот зеленухи искренне радовались, прям как дети. Натуральным образом скакали перед порогом, потому что внутри я заходить не захотел, помня прошлое посещение. И мне сразу наприлетало благодарностей. Конечно, не очень много, что может не скоронговая нечисть. Но после скудного пайка пары недель это показалось почти праздником духа. На следующий день я поехал к Волотам со вполне конкретной корыстной целью. Получить свое законное вознаграждение. Не то чтобы я был таким меркантильным, но чего добру пропадать. Сейчас умотают на свой Урал, и ищи их потом. Нет, так дело не пойдет. Что я не ошибся, мне подтвердил сам Коловрат, который вышел встречать дорогого гостя лично. Матвей, стиснул он меня в своих объятиях. Я бы мог пожаловаться на боль, но вместе с тем у меня начал расти хист. Так быстро, что казалось, он пробьет пару рангов. Однако к моему огромному огорчению, он остановился почти на границе перехода на следующий ранг. Обидно, конечно. Что еще неприятнее, видимо, это была благодарочка от всех Волотов, потому что великаны окружили нас и с улыбкой смотрели на меня. Может, кто-то пошел за дровами или кашеварит, и сейчас выскочит, увидит незадачливого рубежника и повысит. Мечты, мечты. А вот небольшого, самого маленького спасибо и не хватило. Ладно, придумаем что-нибудь. Собирайтесь, увидел я тюки в лагере. Потихонечку, отозвался Коловрат. Распродадим ненужное, запасемся провиантом и прочими товарами, да в путь. Думаю, седмицу еще побудем. Ты лучше скажи, чем мы можем тебя отблагодарить. Что хочешь проси, серебра, пушнины или другой какой шкуры редкого существа. У нас много чего есть. Я серьезно задумался. Пушнина это, конечно, хорошо, но современная синтетика представлялась мне более интересным вариантом. Шкура редкого животного? Нет, можно взять про запас, в надежде, что она когда-то пригодится. Вот только что с того, серебро. Оно, конечно, лишним не будет, но именно сейчас его было в избытке. И тогда я решил схитрить. Еще не знаю, можно я пока побуду среди вас, помогу собраться, ну и прочее. Волод Коловрат посмотрел на меня, прищурив глаза, но после недолгих раздумий кивнул. Добро, от помощи хорошего человека никто никогда не отказывается. Договорились, протянул руку я. Наверное, сейчас не вполне напрашивалось рукопожатие, но более удобного случая я вообще не видел. Айпад, хвала небесам, не отличался особой паранойей, поэтому просто пожал руку, и сработало. Я заглянул за сумрачную грань будущего, и впервые увиденное меня обрадовало, хотя бы потому, что там все были здоровы, свежи и не собирались умирать. Не било по щекам колючая вьюга, не разверзалась под ногами земля, не прожигало правским солнцем небо. Можно сказать, уже существенный успех. Показалось даже, что будто ничего за все это время не изменилось. Мы стояли все там же, в лагере Волотов. Вот только небольшие метаморфозы все же произошли. Например, часть домов была разобрана. Зачем? Для чего? Чистокол тоже стали убирать. Поодаль стояли громадные повозки с мохноногими и приземистыми лошадками. Такое ощущение, что выведенными явно с помощью рубежной селекции. А самое главное, у меня были новые джинсы, темно-синие, насыщенного цвета, какого они бывают еще не пройдя ни одной стирки. Даже радостно стало. Молодец, Мотя, заботишься о себе. Но что самое интересное в отличие от предыдущих предсказаний было и в том, что я не только видел, но и слышал. Не представляю, откуда ты узнал про нашу связь с башней грифонов, негромко произнес Коловрат. Но когда-то один из нас заключил договор с аптекарем. Много раз я жалел об этом, потому что потерял одного из братьев. И теперь он. Это было похоже на хотите получить полную информацию, оплатите подписку. С той лишь разницей, что ни одни деньги мира не могли повлиять на мою способность. Что тут скажешь? Большое спасибо и за это. Теперь хотя бы стало понятно, что попросить у Коловрата. Не сейчас, конечно, а чуть попозже, когда придет время, и это отличное знание, но за все хорошие пришлось расплачиваться, поэтому следующие полдня у меня ушло на то, чтобы набирать дрова для костра, помогать варить какую-то похлебку и разбирать один из домов. Толку правда с меня было как с козла молока. Волоты чуть усмехались, но ни одним словом не давали даже намека, что я здесь не на своем месте. Когда солнце стало клониться к закату, я решил, что на этом мой долг выполнен. Попрощался с Калавратом, сказав, что навещу их еще раз до отъезда, и поспешил к Лео, который все это время ожидал меня в стороне. Кстати, именно сейчас я решил, что настала пора расставить все точки над всякими иностранными буквами. Наверное, более удачного варианта поговорить в ближайшее время не предвидится. И как любой нормальный человек, который не знает, с чего начать, начал с полной чуши. Вот скажи, пришлый, в чем сила? Решил я зайти издалека. Не понял, ответил Ля. Впрочем, мне показалось, что то самое слово его задело. Я вот считаю, что вся сила в правде, продолжал я. Может, будем уже откровенны друг с другом? Ля молчал, явно ожидая, что я еще умного скажу. Я знаю, что ты пришлый. Мои родители родились здесь, и их родители тоже. Я не про это. Ты из ордена пришлых. Все-таки даже если человек молчит, его тело будет говорить о нем все само. К примеру, сейчас Лео не произнес ни звука, однако был весь напряжен до нельзя. Казалось, еще одно лишнее слово, и он кинется с кулаками. С чего ты решил? Из-за зонта, который я нашел в схроне. Ты знал, что это за артефакт? Я проштудировал брошюру, про которую ты говорил, но не обнаружил информацию о нем там. Так может, ты невнимательно смотрел? Нет, внимательно, ответил я. Это означает лишь, что ты знал, что находится в схроне пришлых. А если знал, я не стал договаривать, потому что лицо телохранителя и так уже напоминало стальную бритву, о которую можно ненароком порезаться. Весь его вид говорил о колоссальном напряжении. А еще поведение великого князя. Тебя не посвящают во все дела, которые связаны с князем. Думаю, даже назначение на роль моего телохранителя – своеобразная проверка. Или попытка понаблюдать за тем, как ты будешь себя вести. Но ты и так это знаешь, да? Лео молчал, при этом взгляд его был невероятно угрюмым. Мне даже на минутку стало по-настоящему страшно. Вдруг он меня сейчас стукнет, прикопает и подастся в бега. Хотя без боя я не дамся. Он разве что на рубец сильнее меня, да чуть опытнее. Но нельзя недооценивать ярость бешеной собаки. Я не прошу тебя рассказывать все прямо сейчас. Ты, наверное, и сам знаешь, что мы с великим князем не очень нравимся друг другу. И чем дальше развиваются наши отношения, тем хуже они становятся. Поэтому мне не помешали бы союзники. Решил сказать это сейчас, когда рядом нет всякой прослушки. Лео молчал, всем своим видом показывая, что если я и прав, то у него свои мысли на сей счет. Наше неловкое молчание прервал телефонный звонок. «Матвей, добрый день, это Степан Филиппович. Ваш заказ готов, можете приезжать и забирать». «Спасибо, Степан Филиппович, скоро буду». «Все-таки удивительное дело, правильная мотивация. Для одного – это поощрение, для другого – угроза, для третьего – премия. В случае с артефактором – штраф. На по-настоящему жадного человека это действует очень хорошо. Поедем, Ля. Нам надо заскочить в подворье. Если хочешь, забудь этот разговор. Если передумаешь, мои двери всегда открыты». Телохранитель кивнул, мол, понял, принял. Мне почему-то казалось, что как только он все обдумает, то примет единственно верное решение. Ведь не от хорошей жизни его сделали надсмотрщиком ходячего смертника. Думаю, великий князь своими простыми и незамысловатыми методами хочет избавиться от рубежника. У Святослава удивительная нетерпимость к тем, кто не собирается плясать под его дудку. Думаю, когда-нибудь это сыграет с ним злую шутку. Вот ведь, почти стишок получился. Мой дорогой друг, встретил меня толстячок-артефактор, раскинув руки в приветствии. Я почему-то вспомнил старую поговорку. Если торгаш говорит, что ты его друг, он хочет тебя обмануть. Если сказал, что ты его брат, уже обманул. Нет, то, что этому товарищу нельзя доверять, я знал и так. Поэтому вряд ли меня можно было в чем-то удивить. Все сделал в лучшем виде, только у меня имеются некоторые недочеты. Во-первых, господин Моровой явно не все написал о создании пространственных артефактов, многое держа в голове, поэтому пришлось додумывать. Во-вторых, я весьма ограничен в ингредиентах, будь у меня чуть побольше времени. Степан Филиппович, давайте не будем прибедняться, вы не олимпийские объекты президенту сдаете. Какие объекты? Кому? Не сразу понял артефактор. А, ну, в общем, смотрите, то ли Филиппович не обладал должной степенью фантазии, то ли взял трубку за образец, но новый пространственный артефакт вышел точной копией предыдущего. Мне даже на мгновение показалось, что это он и есть, а Филиппыч попросту решил меня нагреть. Вот только я не собирался уходить отсюда, не испытав то, за что так неслабо пострадал. «В чем подвох?» – спросил я. «Никакого подвоха. Артефакт работает именно так, как и должен. Он может заключить в себе любую душу, и ее нельзя будет обнаружить хистом. Любую душу, вне зависимости от хиста?» «Да, конечно. Только почему вас интересует именно это? Поместится ли там, к примеру, сильный Кощей?» «Про кроны я говорить ничего не стал. Не хватало еще, чтобы после нашего разговора Степан Филиппович выбежал наружу и начал кричать. Посмотрите, Мотя идет грабить изнанку». Что забавно, это вопрос даже немного возмутил артефактора. «Конечно, я же сказал, любую душу. Наверное, можно попробовать и какое-то неразумное существо. Вот только тут есть нюанс. Угу, прям как в анекдоте про Петьку и Василия Ивановича. Нет, я ожидал этого, но... Ведь не случайно Степан Филиппович начал с друга и стал оправдываться скудностью ингредиентов и ограниченностью во времени. В этом артефакте есть одно отличие от предыдущего. Сюда можно заключить существо лишь по доброй воле. Артефактор замер, словно я собирался сейчас начать возмущаться и кричать, что сделка будет расторгнута. Зря боялся. Во-первых, подобные условия мы не обсуждали. Во-вторых, если для прошлых отношений с Лихой эта деталь была очень кстати, для нынешних, неважной пустяковиной. К тому же, никаких проблем со стынем возникнуть тоже не должно. Ему главное, попасть наизнанку. А то, что он сможет в любой момент вылезти наружу, лишь дополнительный плюс. Однако и давать понять, что я доволен, было нельзя. Вот не знаю, откуда пошло, что с торговцами нужно постоянно вести себя, словно ты оказываешь им услугу в ущерб себе. Но работало же. Вдруг подобное чувство вины благоприятно сыграет при следующей сделке, а в рубежном мире надо держаться за каждую новую связь. «Жаль, очень жаль», — сказал я, устало помотав головой. «Это серьезная недоработка». Филиппыч даже губу закусил. «Ну ладно, если сам артефакт работает». «Ведь работает?» «Да, конечно, можем проверить», — предложил Степан Филиппович. «Я готов сам». Он торопливо выбежал из-за стойки, жестом указывая мне, что я должен взять новую трубку, и стоило мне ее коснуться, как старичок тоже схватил артефакт и его втянуло внутрь. Ну да, рядовая пространственная магия, ничего нового. Я провел хистом над трубкой и понял, что не чувствую Степана Филипповича. Значит, действительно работало. «Со мной все в порядке», — донесся приглушенный голос. «Тут достаточно просторно, хоть и пустовато. Матвей, сколько времени мне надо здесь просидеть, чтобы вы убедились?» «Я хотел ради развлечения сказать пару дней, так, чтобы артефактор напрягся. Однако все же смилостивился над стариком. Думаю, 10 минут будет достаточно». После оговоренного срока я разрешил Степану Филипповичу выбраться наружу. Все-таки, несмотря на не самые приятные человеческие качества, профессионалом артефактор оказался отменным. «А на сколько он зарядов?» — в конце спросил я. Казалось, собеседник даже почти оскорбился. «Он многоразового использования. Неужели вы думаете, что моего мастерства?» «Нет, нет, конечно, я так не думаю», — поспешил я успокоить артефактора. «Спасибо, Степан Филиппович. И вам спасибо, Матвей. Простите, не знаю вашего отчества. Оно ни к чему. Только хочу предупредить, что если рынок внезапно наводнят подобные штучки, едва ли это окажется незамеченным для властей. Не волнуйтесь, Матвей, у меня проверенные каналы сбыта. К тому же, не каждому нужны артефакты подобного плана». Тут он, конечно, лукавил. Эти артефакты рушили хрупкую систему равновесия, придуманную чурами. С их помощью можно не только перевозить человека, но и артефакты, которые на нем были. Иными словами, мы открыли портал в ад. Рано или поздно лавочку прикроют. В этом не было никакого сомнения. Либо великий князь, который решит, что подобная хреновина должна работать на него, либо чуры. Я надеялся, что последние будут порасторопнее. «Можно, конечно, слетим Филиппыча, он точно не обеднеет. В записях Морового, по всей видимости, много чего интересного. Но пока я сам был заинтересован в том, чтобы чуры ничего не знали, а то и у меня трубку отберут». Понятно, что Степан Филиппович не станет производить артефакты со скоростью конвейера. То, что подобную красоту можно сотворить за 2 дня, не говорит, что именно такой срок будет уходить на создание постоянно. Есть слово «дедлайн», а есть плановая работа. Так что в ближайшее время я буду единственным монополистом на рынке незаконных перевозок. Ну а сейчас мне предстояло главное, ради чего все это и делалось. Надо отправляться на выручку Юни. Глава 10. Первое, что сделал Стынь, когда я явился, подошел ко мне и втянул носом воздух, нюхая волосы. Нет, будь я маленьким мальчиком, а кронкатолическим священником, мне стоило бы напрячься. Хотя, даже сейчас я слегка заволновался. Как? Только и спросил он. Я раньше обычным шампунем волосы мыл, а теперь стал еще пользоваться кондиционером, который моя приспешница купила. Запах приятный, да и сами волосы теперь намного мягче. Я понимал, что несу чушь, но от страха не мог остановиться. Как ты попал в Энд? Я не спутаю ни с чем запах родного мира. А это... Чура устроили воспитательную работу. Скажу честно, мне правь не очень понравилась. Сейчас она действительно представляет не самое дружелюбное место. После того, как ось была разрушена, вот тут я весь напрягся, прислушиваясь к внутренним ощущениям. С одной стороны, глава чуров говорил, что мне нельзя рассказывать о связи его народа с осью и осколками, но вроде ничего не упоминал о том, что я не мог спрашивать. Обожаю подобные лазейки. А что за ось? Спросил я почти не дыша. Конечно, меньше всего Стынь был похож на умудренного старца, способного поведать тайны мироздания. Скорее уж на замерзшего нудиста, если принять во внимание бледный оттенок кожи крона. Вот уж кому бы не помешали солнечные ванны. Но за бытность рубежной жизни я привык получать информацию даже от тех, кто, на первый взгляд, не мог ее дать. Средоточие Энта, то, что питает мир. Когда началась пятая, последняя война богов, кто-то из кронов нашел проход к оси. Признаться, не знаю, как это удалось. Сначала поцелованные силой, так их называли остальные, уничтожили большую часть противников, а затем стали биться между собой. Вот только не учли. Он замолчал, словно ему было неприятно об этом говорить. Я тоже не торопился врываться в беседу, чтобы ненароком не сбить Стыня с нужного настроя. Пока не поняли, что часть оси, которую они разбили на осколки, не только дает силы, но со временем и забирает их. Я кивнул, вспомнив Фарсварера. Правитель Фикоя был примерно тех же лет, что Энфалар, только после многочисленного использования осколков выглядел, как развалина. Да и, думаю, чувствовал себя так же, хотя услышанное многое ставило на свои места. Осколки – часть оси, я бы сказал, ее составляющие. Чуры собирают эти осколки. Что-то мне подсказывает, что далеко не первый год. Вот, кстати, и ответ на вопрос, зачем птицам деньги, то есть для чего они берут плату за переход. Сами того не понимая, рубежники участвуют в схеме по монополизации осколков. Но для чего это чурам? Догадка родилась, но я не смог ее озвучить. Простой вопрос, можно ли, собрав все осколки, восстановить ось, так и не сорвался с губ. Видимо, он был как-то завязан на моем договоре с Энфаларом по поводу чуров. Кстати, а если что-то не дай бог случится с моим изнаночным другом, я, получается, стану свободен от клятвы, только едва ли в таком случае чуры отстанут от меня. Без оси мир стал приходить в упадок, продолжал Стынь, и Энт начал разрушаться, все меньше подходить для жизни, включая тех, кто были облагодетельствованы силой. Кто-то понял это раньше, сумев сбежать через множество открытых проходов, кто-то позже. Были и те, кто не смог принять меняющуюся реальность. Они остались там, остались, кивнул Стынь, и умерли, продолжил допытываться я. Есть кое-что страшнее смерти, горько усмехнулся Крон. Скажи лучше, что ты сделал такого, за что чуры тебе припугнули моим миром? К сожалению, я не могу ответить на этот вопрос, даже если бы очень хотел. Пусть так, легко согласился Стынь. Видимо, сразу понял, что дело здесь завязано на промысле. Зачем же ты явился? Явно не для того, чтобы поговорить об Янте. Я все сделал, не стал я тянуть кота за причинное место. Да, искренне удивился Стынь. Значит, ты справился с Хтанью, можно и так сказать, уклончиво ответил я. Еще немного времени у нас ушло на разговор. Ху из мистер Шушука. Отчего-то Крона интересовали даже подобные мелочи. А после мы плавно перешли к тому, ради чего я явился. Хорошо, заключил Стынь. Завтра утром выдвигаемся. Почему не сегодня? На кону наша собственная жизнь. В такие моменты спешка – самый худший друг. К тому же, мне необходимо подготовиться. В моем сознании предстал Стынь, который в мрачную погоду взбирается по ступеням, ведущим в художественный музей Филадельфии, и наверху проводит бой с тенью. В любом случае, я был не в том положении, чтобы спорить. Это он локомотив в нашем путешествии, тогда как я лишь один из вагончиков, в котором едет оружие. Старый молчаливый бес отвел меня в дальнюю комнату и притащил кучу одеял. Нет, я понимаю, что на излете лета в наших местах бывало довольно прохладно, но не до такой же степени, чтобы понадобилось 4 ватных одеяла. Однако спорить не стал, и как выяснилось, не зря. Потому что ближе к заходу солнца окна в доме заиндевели, а воздух, казалось, начал хрустеть. Про клубы пара, вырывающиеся изо рта, я вообще молчу. Я залез под все одеяла, даже не пытаясь высунуть носа, и слегка задремал. Понятное дело, ненадолго, Созидатель не заставил себя ждать. Причем в этот раз Крон словно понимал, что нынче его последняя гастроль с лиха, поэтому отрывался по полной. После полутора часов издевательств я даже не сразу понял, как все прекратилось. Из плюсов, мне стало жарко, как никогда раньше, а еще сильно захотелось в туалет. Я выполз из своего теплого убежища, накрывшись одним из одеял, и стал искать нужный кабинет для раздумий. На первом этаже, понятное дело, ничего не нашлось, да и сам домик, скажем откровенно, оказался совсем небольшим. Зато я обнаружил словно скрытую ото всех лестницу, которую надо было постараться, чтобы разглядеть со стороны входа. Я понимал, что едва ли там находится туалет, но ноги уже несли меня вниз по деревянным ступеням, покрытым инеем, и с каждым шагом становилось все холоднее, пока я не оказался перед огромными массивными железными дверями с крохотными окошками из толстенного стекла. На первый взгляд помещение внутри напоминало холодильник, но если присмотреться и обнаружить стыня, лежащего на одной из каталог, нечто вроде морга. Крон, понятное дело, отдыхал абсолютно обнаженным, разве что бирки на ноге не хватало. Мне тоже доставляло когда-то особое удовольствие спать голым, пока дом не наводнила куча нечисти. Но это было давно, почти в прошлой жизни. Однако вид здоровенного гиганта, неподвижность которого навевала мысли о смерти, слегка пугал. Я стоял завороженный, всматриваясь в окошко. Не то чтобы я любил наблюдать за голыми мужиками, просто все это было как-то очень необычно. Я даже на какое-то время забыл, что стою ногами на голом заледенелом полу, пока рядом не появился старый бес. «Прошка, кажется, не надо тебе здесь быть», – пробурчал он, решив не задумываться, как ко мне обращаться, на «вы» или на «ты», и сразу подтвердил свои слова делом, стал подталкивать меня в сторону лестницы. Тут я и сам понял, что пора возвращаться в теплую кроватку, потому что к тому моменту почти не чувствовал ступней. «А что это он делает?» «Морозит себя», — ответил Прошка с таким видом, словно я спросил откровенную глупость. «Бывает, продрогнешь сильно и выпьешь горячего чаю с малиной, ну или какой настойкой, и этот чай тебя после еще долго греет. Так же происходит, если промерзнешь сильно, до самых костей. Что не сделаешь, долго не можешь согреться, а хозяину только то и нужно». Вот что имел в виду стынь под подготовкой. Ну да, ему понадобятся все силы для схватки с Созидателем. И Крон понимал, что второй попытки у нас не будет. Здесь действительно торопиться было бы лишним. Я спросил, где находится туалет. Выяснилось, что на улице. Исправив нужду в огромной деревянной будке и заодно чуть согревшись, августовская ночь после заледенелых хором Крона показалась почти что сауной, я вернулся в кровать. Мрачный и недовольный моим поведением Прошка даже принес стакан горячего чаю, который, впрочем, остыл быстрее, чем я его допил. Странное дело, было видно, что я не нравлюсь бесу. Он это даже не скрывал, но меньше всего хотел, чтобы я ненароком заболел, потому что понимал, я нужен его хозяину. Вот это настоящая сознательность, до которой Грише еще далеко. Интересно, мой оболтус знаком вообще с Прошкой, надо сделать этого беса сыном маминой подруги, чтобы лишний раз потроллить Григория. Представляю, как это будет. А вот Прохор. Спал я, конечно, плохо. Во-первых, редко удается комфортно себя почувствовать на новом месте. Во-вторых, приход Созидателя, а затем эта ночная прогулка в туалет неблагоприятствовали крепкому сну. В-третьих, разбудил меня Прошка по приказу хозяина с первыми петухами, то есть очень рано. Стынь сидел на кухне и пил воду со льдом. За эту ночь цвет его кожи сильно изменился, из бледного став насыщенно синим. Что, кстати, странно. Я всегда считал, что лед прозрачный, но черт знает, как там устроена вся эта внутрянка у кронов. Меня даже покормили какой-то холодной красной рыбой, поджаренным, но уже остывшим хлебом и кашей из странной крупы. Да, да, тоже холодной. Это была основная фишка в местном заведении. После чего Стынь махнул рукой. Причем так обыденно, словно речь шла о каком-то небольшом путешествии или местной рыбалке. И мы вышли из хижины. По пути Крон кратко инструктировал меня и задавал вопросы, которые интересовали его. Таким макаром мы добрались до трассы, где Стынь буквально спиной остановил ближайшую машину, и чужанин довез до сауны. Точнее, высадил нас метров за 400. Там разные печати, не хотелось бы попасть под их воздействие, объяснил мне Руслан. Ну, тогда извольте залезать в артефакт, ваше кранишество, вытащил я трубку. Стынь коснулся трубки и втянулся внутрь. Вот теперь предстояло самое волнительное. Проверить действие трубки на практике. Поэтому я не без дрожи в коленях направился к заведению, которое стало почти родным. И не потому, что я страсть как хотел помыться или слыл поклонником продажной любви. Администратора на входе я привычно проигнорировал, дойдя до конца коридора, где обнаружил старого приятеля. «Рад тебя видеть, Былобыслав. Могу ответить тебе тем же, Матвей», — усмехнулся Лобастый. «С каждым новым днем твое имя все чаще на устах чуров. Оно просто красивое», — пожал плечами я. «А что про меня говорят? Разное. Кто-то считает, что у тебя слишком длинный нос. Другие, что ты можешь быть нам полезен. Нормальный у меня нос, я его даже потрогал. Просто я интересуюсь этим миром. Лучше скажи, у меня по-прежнему бесплатный проход в Скубгу». «Пока да», — загадочно улыбнулся Былобыслав. «Тогда пойдем». Чур коснулся моей руки с сомнением, поглядев на меня. «И что, даже никаких гостинцев, продуктов или попыток пронести контрабанду? Я сам своего рода контрабанда». Чур склонил голову, словно обдумывая, воспринимать подобное, как шутку или я действительно говорю правду. При этом будто продолжал щупать хистом. У меня в какой-то момент даже во рту пересохло. Неужели догадался? А потом он толкнул дверь в подсобку, и мы очутились в бескрайних песках изнанки. Мне показалось, что я даже почувствовал, как зашевелилась трубка. Стынь, как древнее существо, тоже ощущал произошедшие изменения. Эх, Былобыслав, знал бы ты, кого я притащил с собой на эту сторону, ты бы точно не погладил меня по головке. Ладно, до скорого, махнул я рукой. Береги себя, Матвей. Вроде обычное расхожее выражение, но меня от него проняло. Будто Былобыслав что-то действительно мог знать. Я проскользил прочь от Чура примерно сотню километров, после чего сказал Крону, что можно выходить. Новый мир, втянул воздух Стынь. Интересный, мне здесь понравится. Что забавно, лицо Крона не изменилось. Хотя да, наверное, еще слишком рано, и Скубга просто не распознала нового рубежника. Если этих созданий вообще уместно так называть. Для меня они были настоящими богами, до которых по воле случая удалось дотянуться. «Нам нужно заглянуть в Фикай», — сказал я. «Нет», — коротко ответил он, явно давая понять, что это не тема для дискуссий. «Руслан, я понимаю, что для я тебя вроде надоедливой мухи, но в данный конкретный момент мы команда, нравится тебе это или нет. По одной простой причине, никто из нас по отдельности не совладает с Созидателем, поэтому необходим компромисс. Если я говорю, что нам нужно заглянуть в Фикай, то на это есть свои причины. Мы быстро. Ты занятный рубежник», — отозвался он. «Хорошо, но очень быстро». Я понимал, в чем причина его нетерпения. С каждым новым часом внутренний холод Стыня уходил. Если сравнивать с обычным человеком, можно было бы использовать фразеологизм «внутренний огонь». Но какая разница, как называть что-то, если суть не меняется? Несмотря на первое посещение изнанки, Руслан довольно быстро понял, как надо скользить. Еще бы, ведь у него был отличный учитель, я то есть. Мы домчались до Фикоя, побив все рекорды скорости, мне постоянно приходилось догонять Стыня. Где Крону, к небольшому неудовольствию, снова пришлось прятаться в артефакт. Я попросил его не появляться ни при каких обстоятельствах, а сам рванул к главному холму, где в донжоне обнаружил и Форсварера, и Анфалара. «Приветствую тебя, Матвей», — улыбнулся правитель. Выглядел он паршивенько, как дряхлый старик. Впрочем, не хуже, чем в прошлый раз. В его случае можно сказать, что отсутствие ухудшений – уже неплохое достижение. Анфалар бросился обниматься, светившись при этом улыбкой, как начищенная бляха. Правда, первый вопрос меня довольно сильно обескуражил. К Как там Алена? Скучает по тебе и жалеет, что вы провели вместе так мало времени. Что забавно, Анафалар моей шутки не выкупил. Напротив, он неожиданно покраснел и сразу отошел в сторону. Ладно, лирика лирикой, но надо поговорить и о делах. Я пришел сказать вам, что иду, чтобы убить Крона. Анфалар с Фарсаваром переглянулись. Ты хочешь попросить у нас помощи? Наконец задал интересующий его вопрос правитель. Нет, более того, я уверен, что вы менее всего заинтересованы в том, чтобы что-то изменилось. Впервые за долгое время у вас наступил мир, потому что Крону плевать на вашу крепость. В твоих словах заключена мудрость, ответил Фарсварар. Поэтому ты понимаешь, что в случае твоей неудачи, гнев Крона обрушится на нас. Он знает, что мы все связаны. Сейчас ты скажешь, что не готов меня отпустить. Так, вот только у тебя нет сил, чтобы противостоять мне. Сам ты не сможешь, у тебя не хватит промысла, а Анфалар не выступит против меня, потому что он мне брат по крови. Все так, грустно сказал безумец. Брат за брата. Остальных воинов я не беру в расчет. Тогда скажи еще раз, что ты хочешь. Повторил Фарсварар уже не столь доброжелательно. Чтобы вы отпустили со мной человека, одного из тех, кто возвысился, убив тварь Крона, и кого благословила Скубга. Зачем? Спросил правитель. Сейчас трудно объяснить, но со временем вы поймете, что так будет лучше. Фарсварар думал долго, явно размышляя, как ему поступить разумнее, послушаться меня или все же попытаться сделать по-своему. На этот случай у наглого гостя был, конечно, козырь, стынь, но если я его использую, тогда о любых доброжелательных отношениях в дальнейшем можно забыть. Правитель крепости Фикай был мудрым человеком. Он знал, что если ты не способен повлиять на события, то к нему можно попытаться приспособиться. Поэтому после долгих разговоров мне выделили уже знакомого стражника, одного из тех троих, которые участвовали в прошлой вылазке на Крона. Я даже напрягся и вспомнил его имя, Гидденер. Рассматривая волевой подбородок, гордый взгляд и напряженное, словно готовое в любой момент броситься в бой, тело, я раздумывал, может, стоит поискать кого-то еще, сможет ли этот рубежник справиться с ролью, которая будет на него возложена. Нет, слишком мало времени. Пусть все случится как случится, нельзя предусмотреть вообще все. По крайней мере, Гидденер достойный человек, раз уж Скубга благословила его. Я поблагодарил Фарсварара, пообещав заглянуть на обратном пути, если все выйдет так, как мы задумали. При слове «мы» правитель Фикоя будто бы даже подался вперед, но ничего не спросил. Понимал, что эта информация уже ни на что не повлияет. Что бы ни произошло, не пугайся, предупредил я Гидденера, когда мы вышли из крепости. И стражник Фикоя с этим справился мастерски, когда из артефакта появился стынь. Ему больше не было нужды скрывать свою силу, поэтому Крон не особо и старался. Мощь внезапно возникшего рядом создания словно прибила Гидденера к земле, однако он все же выстоял. «Что теперь?» – спросил Руслан. «Теперь мы найдем место, куда заманим Созидателя, а потом убьем его». Свои слова я подытожил вытаскиванием меча и очков Творилова. Глава 11. Больше всего, как ни странно, нервничал Гидденер. С другой стороны, оно и понятно. Сорвали неизвестно куда, ничего толком не объяснили, да еще рядом вышагивает целый Крон. Причем один из немногих, как однажды признался Руслан, кто вообще может справиться с Созидателем. Что до стыня, он не проявлял никаких эмоций, будто всю жизнь только тем и занимался, что путешествовал по изнанке, чтобы убить одного из своих. Оно и понятно, опыта у него, хоть одним местом жуй. К тому же, таким древним существам не с руки нервничать. Да и я был предельно сосредоточен, понимая, что самое худшее, что можно сейчас сделать, дать волю эмоциям. Я скорее был занят тем, что прокручивал в голове множество вариантов, как может развернуться поединок, и пытался сориентироваться, как буду себя вести. Конечно, в битве двух богов обычный ведун, всего лишь мелкий таракашка, который только мешается под ногами. Но на это и был основной расчет, что Созидатель не обратит на крохотного рубежника никакого внимания. Однако именно я сейчас вел наш небольшой, но гордый отряд к цели. Я обладал нужными артефактами. Конечно, хватило бы и меча, который сохранил на своем клинке кровь Созидателя. Но и очки были как нельзя кстати. С их помощью я высматривал твари Крона, которые являлись продолжением его самого. И надо отметить, что окуляры пригодились. Когда мы спустились в долину, то два раза уклонились от патрулей Крона. Так-то у меня был еще и компас, но он, к сожалению, на живых разумных существ не действовал. Я попытался схитрить, задумав в качестве цели обитель Созидателя. Однако фокус не сработал. Ну и ладно, и так найдем. Наконец я замер, пытаясь унять выстукивающее чечетку сердце. Потому что меч ходил ходуном, устремляясь на внушительный холм. Руслан понял все без лишних слов. «Там», — сказал он без всяких вопросительных интонаций, — «я чувствую его. Значит, и он чувствует нас. Не переживай, Созидатель умный и опытный. Знаешь, сколько было претендентов пощупать его хист?» Я не ответил, что знаю, потому что видел его откровения по этому поводу. Он не сунется сразу сам, сначала отправит своих созданий, чтобы измотать противника и заодно узнать, кто прибыл по его душу. «Значит, немного времени у нас есть». «Совсем чуть-чуть», — согласился Руслан. Я повернулся к Гидденору, который был ни жив, ни мертв. Бедняга не понимал ни слова на моем родном языке, однако происходящее ему явно не нравилось. Хотя чего там, рубежник всего с одним рубцом, которому я отвел немаловажную роль в нашей миссии, был не в восторге от своего нечаянного приключения с самого начала. Это только в добрых и хороших книжках случайные путешествия могут закончиться убийством дракона и экспроприацией волшебного кольца. У нас вполне может случиться так, что ты лишишься собственной шкуры. Найди себе укрытие и не высовывайся оттуда, что бы ни случилось. Жди, когда мы придем. А если не придете, озвучил он мысль, которая, видимо, волновала его больше всего. Тогда ты не жилец. «Да будет милостиво к тебе, Скугга». Зачем я сказал последнее, сам не понимал. Видимо, влияние местного мира давало о себе знать. Оставив Гидденера на такой мажорной ноте, я отправился к холму. Руслан дал мне знак отстать и пошел впереди. И я понимал его логику. Твари Созидателя должны увидеть только один свет хиста, его, а крохотный рубежник останется незамеченным.